Глава 15. Сказ о берегах черных костей. Сивый и Барри сменили стихийников, озадаченных радостями от моих щедрых презентов, сразу же, как группа девушек покинула фешенебельные покои, тем самым проявив торопливость по двум вполне объективным причинам. В первом случае, это новые служебные обязанности бывших ватажников, как сотрудников службы личной охраны. А во втором, из-за основной и сложной задачки, связанной с изготовлением и последующей комплектацией спортивного зала соответствующими снарядами с инвентарем. «Господа, вы обождите чутка, а я подготовлю чертежи с набросками. Я опередил будущих физруков в их вопросе. И это недолго». «Слухаемся», — Остапи отразил понимание. «Не помешаем, барин», — пробасил здоровяк. «Тихонько обождем». Два товарища заняли места на кушетке в гостиной, а я продолжил инженерно-конструкторскую работу. Каких-то особых сложностей по воссозданию в чертежах инвентаря по физподготовке не случилось, и уже через какой-нибудь час я завершил работу по их воспроизведению. «Забирайте». Я протянул стопку листков господам и встал из-за стола. «Ступайте к Сигизмунду. Он в нашем парке аттракционов трудится», — добавил я. «Обрадуйте новыми задачками». Тут меня посетила мысришка, а не прогуляться ли самому до своего детища с инспекцией? И вообще, сколько можно в замке сидеть, так и хандру недолго поймать или заработать депрессию. «Постойте!» — я остановил своих телохранителей. «Я с вами прогуляюсь. Посмотрю, как там детишки радуются. Да и все ли правильно функционирует?» «Как прикажете, баре!» — козырнул Борислав, расправив свою богатырскую грудь. «Сопроводим. Да, со всем положенным охранением», — уверенно добавил Сивый. Подойдя к полноростовому зеркалу, я оценил свой внешний облик и констатировал необходимость прибавки мантии с капюшоном. Там еще сеточка есть для скрытия части лица. Нет нужды пугать отдыхающих. Добавив последний штрих, я дал отмашку готовности своим верным опричникам, и мы покинули мои палаты. Следуя коридорами к заднему главному выходу замка, мы наткнулись на Полину, оживленно разговаривающую с графом Аврелием, про которого я как-то успел подзабыть. Вполне естественно, что меня заинтересовала тема их бурного общения. А они проявили интерес и ко мне. «Милорд», — граф почтенно поклонился в приветствии. «Лорд Микаэль, у нас есть занимательный вопрос для обсуждения», — серьезно заявила графиня Потемкина. «Начало интригующе». Я удивленно вскинул бровь. «Давайте попробуем, и, может быть, вместе разрешим ваш вопрос». Я подошел к господам и встал напротив, отображая в мимике полную готовность к ведению диалога. «Речь зайдет о возможных поставках дорогих и редких артефактов на запад империи». Полина сразу перешла к делу с присущей ей хваткой деловой леди. «Так», — я кивнул в знак своего понимания и согласия на дальнейшее обсуждение. «Скажу больше. Братья Карамазовы задавали мне тот же вопрос, говоря о богатствах копий на северных землях. Я дал понять собеседникам о владении информацией в общих чертах». «Так вот», — рассудительно заговорила Полина, — «их столь много, что даже в подвалах этого замка хранится приличный запас». «Но в этом я уже знаю, так как лично осмотрел часть закромов. Я прокомментировал и эту часть обобщенной информации. Ближе к сути. Какой главный вопрос?» «Как нам наладить надежный коридор для переброса за великий разлом?» Полина озвучила главный вопрос, ожидаемый мной. «В идеале...» Она тронула локон волос, спавший ей на глаза. «Да, в идеале, конечно же, организовать переброску ценностей сразу в Ставрополь, что на Волге». Она глянула на меня с неприкрытой надеждой во взгляде. Я деланно задумался, работая на публику. А с какой периодичностью предполагаются поставки? Тут задумались уже оба гиганта бизнеса и контрабанды. А я не стал их подгонять, прекрасно зная о простом решении задачи, связанной с перебросками за великий магический разлом. У меня есть два козыря в рукаве. Это и Шарик, демон, хранитель магических переходов, и мой малахитовый портал, открывающий дверь в лавку Артура из любого места. Или почти из любого. Я же хранитель, как-никак. А для воплощения плана нужно лишь подходящее подземелье для открытия мной стационарного малахитового зала с порталом. Можно раз в месяц делать большую поставку. Слово взял граф Аврелий. Или дробить ее на малую, еженедельные, — досказал он. Я решу эту проблему, но не пытайте меня о методе решения, — выдал я свое заключение. А теперь займитесь четкой переписью или инвентаризацией всех имеющихся артефактов. Это важно, — напомнил я, — и порядке введения дел. В помощь берите тех, кому доверие есть, например, Тристана Алима с Рафаэлем, или кого-то из наших дам, да хоть Роксану Демидову с Марфой Шуйской. Тут я обратил внимание на реакцию Полины, которая прекрасно осведомлена о отношении и попытках ухаживания темного варлода за известной княжной, дочкой главы клана Гор. «Надеюсь, у вас все?» — сделал я предположение, рассчитывая таки прогуляться и наведаться в парк развлечений. Господа предприниматели чуть замешкались и затеяли игру в перегляд. Полина, граф, я прекрасно все вижу. Что там у вас за секретец? Мне пришлось слегка подтолкнуть их к откровениям. Ну и? Мы долго в молчанку будем играть? Я проявил талику нетерпения, но без особого давления на собеседников. Господа подобрались, еще раз переглянувшись, и выбрали ответчика, коим стал граф. Речь о артефакте, куске малахита, носителя некой карты, осторожно и вкрадчиво заговорил Севастьян. Его лично доставили Мефодий и Фома Карамазовы из темного братства восточных земель. Но он продолжил, существенно понизив голос. Там скрыт проход к берегам черных костей, через великие Манганкалмутские топи, что простираются на многие версты вдоль извилистой полии. — А, вы об этом артефакте? — я отразил понимание в мимике и кивнул. — Был такой артефакт. Он сейчас у меня. Я обрадовал их обоих, что сразу же отразилось блеском в глазах одиозной графини и графа Аврелия. «Да, — Да-да, речь именно о нем, — продолжил скороговоркой Севастьян, часто закивав. — Там... — Подожди. Я грубовато остановил его и чуть нахмурился. — Вначале поведай, что ты слышал о тех берегах и о карте. — Только... — я воздел вверх указательный палец. — Говори все, что знаешь, как на духу и без утайки. — Знаю, милорд, точнее, я слышал о том, как прочесть ту хитрую карту. Зазвучало интригующее начало. «Так, а это уже кое-что!» Я степенно кивнул и приблизился к графу. «А теперь давай, излагай более внятно и не торопясь!» Ответчик проникся важностью момента, подобрался и огляделся, удостоверяясь в отсутствии лишних ушей. «В это время года в Верхнем Ляпине открывается паломничество на темную сторону городского Акрополя. Он заговорил еще тише. Мудрые волхвы предпочитают наведываться в те опасные места для проведения своих ритуалов. Но чем они там занимаются, никто доподлинно не знает. Продолжился его честный рассказ. А я и не предполагал, что тут волхвы бывают. Я потеребил подбородок, вслух проговаривая свои мысли. Так-так, продолжай. Бывает, бывает. — закивал граф в подтверждение. — Бредут потихонечку по дорогам и трактам всяким группами, тянутся с востока до севера захребетья, а тут уж и собираются, на Акрополе. Нам сделал еще одно пояснение. И у каждого на переносице знаки имеются, треугольные, и иной формы встречаются. Хм, и их пускают сюда? Я задал правомерный вопрос, исходя из живущих вельмож на Акрополе, коих соседство с волхвами навряд ли особо обрадует. Тут я вспомнил про деда Ермака, с его внученькой Василисой, ныне живущих в Ставрополе и поднимающих хозяйство в моих правобережных владениях. У них тоже есть знаки. Так они волхвы, получается? Интересно. Пускают, пускают. Ведь то старожилы и грамоты имеют от глав как города, так и всей северной префектуры. Аврелий указал на полную законность их паломничества. Хорошо. Что там дальше с картой-то той? Я подтолкнул его повествование к основному вопросу. А по поводу той малахитовой карты... Севастьян вновь огляделся, как жулик. Так прочесть ее сможет лишь их старый мудрец, слепец Волхов. Он и проводник, и только лишь он сможет увидеть карту и провести сквозь черную зыбь, доложил он с таинственностью выражение и в тоне. «Это все?» — задал я вопрос для проформы, серьезно раздумывая над услышанным. «Есть еще информация», — продолжил граф, чем заставил меня отложить размышления. «Очень и очень важная», — добавил Севастьян и практически перешел на изъяснение шепотом. «Есть летописное сказание о том, что утворяется дар чтения карты той слепому волхву только внутри обители горнила душ», — выдал он и зазирался. «Вот и не знает никто, где да и как сыскивать эту обитель», — добавил он, не скрывая расстройства, и развел руками в стороны. «Вот так вот, милорд». Я не стал никого преждевременно обнадеживать, прекрасно зная, где находится нужная составляющая для успешного чтения карты. Именно в подземелье черного замка Рюрика Мирного, так удачно обнаруженная нами с сэром Рафаэлем при известных обстоятельствах. Однако во всей этой истории еще есть демон Семаргл, проявляющий нездоровый интерес ко всей истории, так или иначе связанной с короной души владыки Захребетья. Хе, вот и повод представился, чтобы вывести Шестипалова на чистую воду. Пора мне с ним плотненько пообщаться. А прогулка в парк аттракционов пока подождет. Об этом молчите. Вообще, о всем разговоре, — заговорил я. Не думайте даже намек дать кому-либо, ни словом, ни полусловом, — заявил я со всей возможной строгостью. Я поработаю в этом направлении, а вы, господа, займитесь выведыванием мест сборов волхвов. Дал я еще одно указание. Но делайте все крайне осторожно. Я развернулся, сочтя разговор завершенным, и отправился назад в свои палаты в сопровождении бдительных телохранителей. Блин, так они с Сигизмундом не пообщаются, если продолжат ходить за мной по пятам. Господа, я не покривлю душой, если заявлю о том, что сейчас мне ничего не угрожает, — заговорил я с верными опричниками. Остапий, Борислав, вы ступайте к Сигизмунду, а мне позовите сэра Семаргла, — распорядился я и вошел в свои покои, оставив телохранителей за дверью. — Слушаемся! — из коридора прозвучала запоздалая реплика Бармалея. Избавившись от черной мантии, я сел за стол и занялся ожиданием серого демона, проматывая в память весь разговор с графом Аврелием. Неожиданный поворот намечается. Интересный. Походу, меня ожидает новая волна в нескончаемых приливах приключений. К эффектному появлению серого я оказался готов. Собственно, ничего сложного, ведь все мои качества провидца значительно усилились из-за новой ипостаси черного приора, хотя я не знаю, что это такое. Пока я не понимаю, с чем связан столь странный титул, данный мне уже несколькими представителями темной стороны магии и членами темного братства. Что за братство такое? Впервые слышу. Хорошего денечка, сэр Самаргл. Я среагировал на появление у себя признаков его ауры. Доброго. Он сдержанно поклонился. Присаживайся за стол. У нас с тобой разговор намечается. Я указал демону на место напротив. И по моей черной сути, и по всяким малахитовым картам, да и вообще. Хватит свинять секретов и тайн. Я готов к нему, — ответил он со спокойствием и уселся на предложенный стул. Да, и очевидно уже, что ты разузнал кое-что и уже многое знаешь, — добавил он. С чего начать предпочтешь? Он скинул бровь, а в его зрачках блеснули отголоски костров адского пламени, но быстро затухли. Давай обо всем по порядку, — пожал я плечами. Ты как-то интересовался временем моего нахождения под черным ликом. Так вот, я простучал пальцами по столу незамысловатую мелодию. Много уже или достаточно для твоих выводов, обещанных ранее? Я бесстрашно взглянул в его глаза, чувствуя непостижимую силу внутри себя. Пришло время говорить. Он подался на спинку назад и тоже застучал по столешнице. «Поздравляю! Ты почти стал черным приором темного братства», — заговорил демон. «Ничего страшного, если ты подумал про полное отдаление от светлой стороны», — продолжил Самаргл. «Ты пойми лишь одно». Он вдруг встал и принялся расхаживать по гостиному залу. «Открой для себя единую суть всех сторон магии. Да-да, все имеет одни и те же корни». Но о чем-то подобном я и подозревал. Я занялся трезвыми рассуждениями. А что за титул? Титул? Он остановился и одарил меня непонятной улыбкой с интригой в выражении. Еще один бонус, как ты выражаешься. Ведь ты можешь наделять неспособных смертных к владению магией, как того парнишку Кондрата. Причем... Тут демон сделал акцент повышенным тембром. Ты можешь наделять людей не только светлой, но и темной сторонами магии. Немного практики осталось, и все будет тип-топ, как ты тоже выражаешься. Он улыбнулся. Ладно, допустим. Я задумчиво кивнул. Предпочтя отложить более детальное обсуждение феномена своего магического дуличия. Перейдем к берегам черных костей, заговорил я. Что полезного скажешь по этой теме? — Так все то же самое, что тебе поведал граф Аврелий. Серый демон даже не удивил меня своей осведомленностью. — Нам понадобится тот слепой Волхов, прибывший в Ляпин паломником. Мы прочтем карту в обители горнила душ. Там и узнав проход сквозь черную зыбь Маннелкалмских топей. Он развел руками. Никакого секрета. Кроме твоего молчания, о скрытом, — попенял я собеседнику. Что за бесценные артефакты отыщутся? Как они связаны с наследием Рюрика Мирного, с короною и державой души владыки? А почему, Феликс, ты забываешь о радужной силе стихий? Он как-то перевернул мой вопрос новыми вводными. Да-да, я говорю и про бастион, скрывающий под собой спираль вечности, и про отдаленную башню, как единого сооружения древнейших магов. Он одарил меня взглядом искренней снисходительности и сочувствия. А я, в принципе, и раньше делал предположение о взаимосвязи всего вышеперечисленного. Однако слишком уж много всяческих пазл отсутствует в этом закрученном ребусе с квестами. «Хочешь напомнить мне о наших девчатах, магах-стихийниках?» Я решил собрать воедино все то, что так или иначе связано с наследием Рюрика Мирного. Даже косвенно. «Их роль какова?» «А ты, друг мой двуликий, сам-то как думаешь?» Он развел руками, а потом вернулся за стол. «Я? Я вообще-то, если ты вдруг не заметил, то сейчас тебя слушаю», — недовольно проворчал я. «Здесь все взаимосвязано», — серый демон заговорил очень серьезно. «Как только придет нужное время, твои стихийники должны будут оказаться на своих местах в спирали вечности», — досказал я вместо демона, вполне очевидно окончание мысли. «Понятно. Все так запутано, что, разбираясь, можно мозг наглухо заклинить». Воцарилась молчаливая пауза, которой я воспользовался для предварительного обдумывания нового вороха полученной информации. И хоть серый демон Семаргл опять использует тактику множества загадок, определенный прогресс налицо. Сейчас уже намечаются первые шаги к логическому завершению истории с разгадкой тайны Рюрика Мирного. «Что ж, Семаргл, займемся поисками слепца-волхва». Я оторвал задумчивый взгляд от столешницы и перевел его на серого собеседника. «А там все по списку. Ознакомимся с картой, прошвырнемся к черным костям и отыщем бесценные раритеты. Кстати, всезнайка, я вдруг резко решил сменить тему и задать интересный вопрос». «Спрашивай», — демон немного опешил. «Эй, я лишь скажу, что твой план верный насчет поиска волхва». «Я не об этом». Я улыбнулся, готовясь его сильно озадачить. «Ты часом не в курсе? Куда Чукча запропастился? Мой усатый фамильяр, а? Семаргл,